Кошки тоже бывают седые. В тот день пришла женщина-бомж, которая часто спала в моем доме. Она была не только пьяна, но еще и с двумя бутылками водки. «Валя, мы же с тобой договорились. Никуда я не уйду», — уверенно сказала она и направилась к сараю с сеном. «Гони, как хочешь, а спать я буду тут». Что мне оставалось делать? Вынесла ей одеяло. Хорошо, лето. Но ночь все же прохладная. Валентина уснула сразу. Мы с сестрами засиделись до полуночи, и, провожая подруг, я увидела на пороге котенка, черненький, не больше голубя. Нет, только не это. У меня есть кот и кошка с двумя котятами. Куда мне еще эту сиротку? Я постаралась не допускать никаких чувств и, закрыв дверь, ушла спать. «Уйдет», — подумала я, засыпая. Утром на пороге котенка не было. Я вынесла Вале завтрак, баночку молока и бутерброды и стала собираться на работу. Мельком взглянув в окно, я застыла в изумлении. Валентина сидела возле сарая и делила свой завтрак с приблудившимся котенком. А что удивительного, они друг друга понимали. Оба бомжи. 3 дня у меня получалось игнорировать этот маленький живой комочек на своем пороге. А комочек и не думал обижаться. Он ждал и верил. «Ну ладно, смирилась я. Давай будем жить вместе». Занесла малышку в дом, где ее сородичи встретили с удивлением, но ласково. Моя лапка, которая нянчила своих деток, без комплексов начала ухаживать за новенькой, которую я назвала Маркизой. И не ошиблась с именем. Она выросла настоящей маркизой с очень независимым характером. Длинная прямая шерсть, черная, как уголь, с белым галстуком на шее и в белых тапочках. А через год кошка заболела какой-то неизвестной болезнью. Все ее тело покрылось большими гнойниками, из которых непрестанно сочился гной. Я не могла уже держать ее в доме. С каждым днем ей становилось хуже. Лето — горячая пора. С работы возвращалась поздно, уходила рано. В общем, не понесла я ее в ветбольницу, но и смотреть на ее страдания тоже не могла. И вот я решилась. Взяв что-то вкусное, обмотала маркизу тряпками и отнесла в лес, который находился в километре от дома. Положила под дерево ей деликатес, и пока она, ничего не подозревая, ела, я ушла домой. Если ей суждено умереть, пусть я этого не увижу. Не могу передать, как скверно было у меня на душе тогда. Проходили дни, недели. Мое сердце тревожно сжималось всякий раз, когда я видела черную кошку с белым галстуком и в белых тапочках. Месяца через полтора, выходя вечером со двора, я замерла. Из камышей по другую сторону дороги выбежала моя кошка и с частым радостным мяуканьем бросилась ко мне. Я подхватила ее на руки, а она прижималась ко мне всем своим существом, признавалась, как она меня любит и как сильно соскучилась. Она меня узнала, но я бы ее никогда не узнала. И не потому, что она стала очень худая. Она была совсем седая. Цвет ее шерсти изменился в седой, как это бывает с людьми. Мне было бы трудно поверить в такое, если бы я услышала подобную историю раньше. Но это действительно случилось с моей кошкой. На ее коже я не нашла ни одного шрама от недавних язв. Она была исцелена. После своего возвращения она стала очень ласкова со мной. За что она любит меня? За то, что я не захотела ей помочь и обрекла на мучительную смерть? Наверное, она ничего не понимает о человеческом коварстве. Кто-то скажет: «Так много о какой-то кошке». Но эта история не только о моей кошке. Когда-то в юности со мной люди поступили так же, как я поступила с Маркизой. Были в моей жизни добрые люди, которые хотели помочь мне исправиться, измениться, стать лучше и добрее. Но гнойные раны моих грехов и мое испорченное сердце отталкивали людей. Мой смертельный эгоизм строил стены в отношениях с теми, кто пытался помочь мне. Я ясно видела, что где бы я ни появилась, везде мои появления приносили проблемы. Я была проклятием для тех, кто пытался любить меня. Я этого не хотела, но по-другому не могла. Разлагающая природа греха уничтожила меня изнутри. Это влияло и на людей, живущих рядом. Когда я это осознала, то приняла решение, которое считала единственным выходом из тупика — уйти из жизни. Тогда я была на пороге смерти так реально, как и моя кошка. Вся моя жизнь стала мучением. И как я, человек, не могла дать своей кошке исцеления и жизни, но просто отпустила ее умирать в одиночестве, так случилось и со мной. Когда веревка уже была в моих руках, как люди могли удержать меня от смерти? Слово Божье ясно говорит: в человеке нет спасения. Не надейтесь. Псалом 145, стих 3. А Господь пришел и принес жизнь. Никто этого не ожидал. Жизнь и исцеление Он купил для нас ценою своей жизни. Иисус нежно убрал из моих рук сигареты и вложил Библию. День за днем, год за годом Он лечил мои раны, очищая мою душу от язв греха, смягчал елеем любви и понимания. Он продолжает изливать свое исцеление и сейчас. Он это сделает и для тебя. Если Он исцелил мою кошку, животное, то насколько более ему дороги души людей, которые сейчас выброшены на обочину жизни, о которых люди хорошие говорят, могила их исправит. Из этого случая с кошкой я выучила урок. Нельзя так поступать с людьми. Если я не могу помочь, это не значит, что нужно отпускать человека умирать в грехе. Кошка — это всего лишь кошка. Но за твою и мою жизнь Сын Божий умер в агонии мучений на кресте. Ради нас Он оставил небеса и Отца, и для нас Он умер и воскрес. Именно нас, людей, Он сотворил по Своему образу, чтобы мы пришли туда, в Его Царство, и жили с Ним вечно, как Его дети. Вот почему нам нельзя быть равнодушными друг к другу. Если я не могу помочь тебе, ничего, Он может все. Всякое мое бессилие должно привести к сильной вере и искренней молитве. А если и нет в нас силы воскрешать и исцелять, то есть сила в наших словах веры, в словах любви и одобрения. Мы можем дать друг другу надежду на помощь Господа. А надежда для безнадежного — это жизнь. Пусть я и не могу изменить жизнь грешника или исцелить больного, но я могу рассказать им правду об Иисусе Христе, который спасает, исцеляет, поднимает, усыновляет и принимает в Царство Небесное каждого, кто ему поверит. Есть еще один важный урок, который я вынесла из этой истории. Мое отношение к животным и вообще к природе параллельно тому, как я отношусь к людям. Не верите? Проверьте. Понаблюдайте за детьми и взрослыми, которые ненавидят котов, собак и других домашних животных. И вы не сможете не заметить, что те же самые чувства они питают и к окружающим людям, потому что причина ненависти не в котенке, который непослушен, и не в щенке, который грызет на пороге обувь. И не соседские куры виноваты, которых поливают потоком брани за то, что они перешли границу. Причины ропота, злости и ненависти — злое сердце. Мое. Или я люблю, тогда не нужно искать причины. Люблю, потому что люблю. И не говорите, какой грязный и больной тот щенок, которого малыш принес в дом. Он его просто любит. Но ребенок, который постоянно мучает животных дома и на улице, тоже делает и с детьми в садике, а потом и в школе, а потом и в своей семье. Когда мы делаем больно беззащитным животным и людям, которые слабее нас, мы проявляем свою слабость, а думаем, что мы сильные. Нет, если ты хочешь доказать свою силу, найди того, кто сильнее тебя, и борись с ним. Обычно мы делаем наоборот. Но теперь я знаю, что настоящая сила воли проявляется в том, чтобы защищать слабых и побитых жизнью, обиженных и беззащитных. В мире так много зла и горя, что создается впечатление, что дьявол главнее Бога и что сила на его стороне. Но это обман. Любовь и доброта могут вернуть к жизни, а зло способно только убивать. Сила на стороне любви и жизни. Первые 23 года своей жизни я не знала ни любви, ни Бога. Все мои мысли, чувства, слова и дела были плодами того, что я никому не была нужна. Никто не любил меня, даже мама. Никто не хотел быть моим другом. Да, я была плохо одета, плохо воспитана и грубо обращалась с родными и с чужими. Но однажды я встретила одного верующего человека, который попытался убедить меня, что Бог меня любит такой, какая я есть, и что Он поможет мне начать новую, чистую и полезную жизнь. И знаете, что случилось? Я ему поверила. Он поделился со мной своей верой в Божью любовь, и случилось чудо. Любовь победила во мне все зло и одиночество, которое уже привело меня к петле. Вот почему история с моей маркизой имеет для меня значение. Я была такой же ничтожной, и все пинали меня ногами, пока не нашелся кто-то, кто сказал: «Ты будешь жить, я тебе помогу, и Господь поможет тебе пройти все испытания». А если у людей, которые любят тебя, и не хватит сил, то у Бога всегда достаточно любви и силы, чтобы сделать тебя счастливым.